Феликс наконец добрался до нижнего ящика личного письменного стола Филиппа. Дни новый архипастырь проводил в беседах с высокопоставленными клириками, в церковных церемониях и написании неотложных писем, с трудом выкраивая время на сон и еду. Ночами он упрямо разбирал личные бумаги покойного и делал это, с тех пор как дождавшийся решения конклава Роман умчался в свое убежище, один. С бюро из корбутского дубца пришлось возиться 3 дня. Феликс едва не счел работу законченной и собрался прилечь хотя бы на пару часов, предстояло рассветное бдение, как обнаружился потайной ящик. Там лежал лишь старый, изгрызенный то ли веками, то ли крысами пергамент и несколько листов бумаги, на которых почерком Филиппа были старательно воспроизведены уцелевшие куски документа, а над разобранными словами другим цветом надписан восстановленный текст. Тот самый комментарий к так называемому пророчеству, о котором пару раз упоминал Филипп и который они с Романом сочли утраченным. Время придет, когда прошлое с прошлым сольется, связи греховные смешав убиенных с убийцей. Лед перекрестит огонь, свет побратается с ночью, в чью бесконечность ушли слывшие вечно живыми. Но из старинной вражды, боли, разлуки и смерти новый пробьется росток. Вырастет странное древо, где среди обычных ветвей будут железные ветви. Время — бездушный кузнец с молотом тяжкого рока. Горни беды, раскалив 2 тяжкоструйных побега, в точно отмеренный час откует 2 меча небывалых. Гибелен первый клинок, опасен живому дыханию. Яд на его острие, он беспощаден в бою. Но смертоносный разбег остановит достойный соперник. Ибо второй из мечей скован, чтоб жизни служить. Встретятся в миг роковой 2 сына единого древа. Кто же из них победит и какой ужасной ценой? Над последующими страницами грызуны потрудились так, что разобрать написанное не взялся бы сам проклятый. Вернее, мысленно поправился новый архипастырь, сам Эрасти Церн. Филиппа смысл манускрипта, видимо, очень занимал. На полях Феликс прочел. Единый корень. Эльф-предок, согрешивший с человеком. Человек, согрешивший с нелюдем. 2 меча. Михай Годой и Рене Арой. Неужели ничего нельзя?